Глава вторая. Это еще что? Я, конечно, много слышал о том, что отшельники сходят с ума, но не представлял, что это происходит так. Проснувшись, я увидел прямо перед собой какие-то письмена. Язык вроде русский, но они будто внутри твоего глаза. Никак от них не отвернуться. Признаться, тут я испугался. «Да сгинь ты!» — проорал я вслух. Помогло, письмена исчезли. «Какого черта тут происходит?» Тряхнув головой, я встал и оделся. Пора идти кормить Мишку. Погода, конечно, не самая располагающая. Однако Мишка ждет. Небо покрыто тучами. Моросит дождик. Взяв бурду из внутренностей зайцев, я налил ее в миску жучки. Но собачка не откликнулась. Оглядевшись и заглянув в будку, я так и не обнаружил свою приятельницу. Но если бы кто-то пришел, она бы подняла шум и разбудила меня. А значит, бегает где-то проказница. Накинув черный кожаный плащ, я выдвинулся к своему лесному другу. Когда до поляны оставалось не более десятка метров, лес сотряс яростный рев медведя. Почуяв неладное, я рванул к поляне. Картина мне открылась неприятная. Миша ходил по кругу и утробно рычал. Напротив него стоял огромный вепрь. Медведь в холке доставал мне до солнечного сплетения, при том, что рост у меня средний, 183 сантиметра. Но вот вепрь раза в два был больше его. Ситуация аховая. Признаться, болт для этого чудовища был как для меня иголка. И хоть лист жести пробивает на вылет, тут я не был уверен, что он возьмет шкуру зверя. Посему, убрав арбалет подальше, я взялся за нож. Топор тут не помощник тоже. Просто не осилит кость. Тут надо горло резать. Но для этого нужно подобраться поближе. Пока Мишка крутил вепря, отскакивая при атаке и стараясь хоть немного цапнуть по морде противника, я забирался на дерево. Благо, чудовище не обращало на меня внимания. И вот когда вепрь встал ко мне задом, я спрыгнул с ветки, занеся нож двумя руками. Удар пришелся в шею, а вот мое лицо приземлилось прямо в холку. Из носа брызнула кровь, но главное, что нож вошел в плоть. Вепрь взревел и рванул вперед. Медведь еле успел отскочить, когда огромный кабан, пробежав мимо него, врезался в сосну в надежде раздавить меня. Однако в момент столкновения я спрыгнул влево. Кабан, врезавшись в сосну, сломал ее и завалился через образовавшийся пень, нанизавшись частично на щепы, оставленные деревом. Данная неудача могла остановить вепря, но точно не убить. Поэтому, не теряя ни минуты, я рванул к торчащему в шее ножу. Ноги упереть в тушу и рукоять на себя. Это тяжело. Как будто разрезаешь кусок качественной дубленой шкуры шириной 15-20 сантиметров. Вепрь взревел и начал брыкаться и бодаться, но я удобно разместился, не давая себя достать. Выкладываясь на всю, я старался доползти до артерии. Силы не хватает, я должен, я обязан. Если я сейчас не смогу, скоро он выберется и разорвет как меня, так и Мишку. Перед глазами вновь появилась табличка. «Прочь!» — реву я, и ярость застилает мне глаза. Воспоминания хлынули с бешеной силой, вытаскивая из груди столь тщательно забываемые кадры. Насилуемая девушка, ее насильник, а ныне муж. 5 лет в тюрьме, отец и его мертвое тело. Силы приходят ко мне неожиданно, нож начинает ползти все ближе. Я чувствую, как становлюсь сильнее и злее. Дойдя до нужной отметки, всаживаю лезвие до основания в поисках артерии. Она найдена. Поддев, тяну ее на себя. Рывок и нож разрезает столь долгожданный сосуд. Кровь брызжет вверх, опускаясь дождем на мою голову. А я откатился и улыбаюсь. Никогда не улыбался, убивая животное. А сейчас лежу и улыбаюсь, как идиот. Миша сел рядом и устало проревел. Так мы и сидели, пока кабан окончательно не издох. Последний его конвульсионный рывок. И все. А перед глазами снова какие-то надписи. «Да исчезни ты, сколько можно! Не появляйся, надоел уже!» Видение вновь исчезло. Мне кажется, или Мишка смотрит на меня, как на идиота. «Все, родной, сейчас отдам тебе твой завтрак и пойду подстрелю утку. Разделывать свинку сил нет. Шкуру потом снимем. Мясо наверняка жесткое слишком. Впрочем, если затушить, то можно и попробовать». Мишка только боднул меня в ответ. «Хорошо, пойдем». Поднявшись, иду к Мишку, а этот толстячок семенит рядом. Да уж, скажешь, кому не поверят. Вепрь в холке был метр два точно. Нет, его шкуру продавать не буду. Пусть у меня висит, как напоминание, какого зверя я, вооруженный только ножом, одолел. Не то чтобы я хочу похвастаться, но, черт возьми, тут иначе поступить нельзя. Возможно, это самый большой вепрь в мире был. Хотя вряд ли, конечно, но точно один из огромнейших. Мысли все еще были в том бою. Не каждый же день такое случается, а ноги уже довели до речки. Тут частенько бывают дикие утки. Взведя арбалет, я приготовился. Свисток в зубы. Осталось вспугнуть и попасть. Свист. В небо взлетает пара десятков птиц. Разворот. Выстрел. Попал. В крыло. Утка, неуклюже пытаясь взлететь, еще висит в воздухе. Но радость сменяется недоумением. Прямо по мне пролетает тень, а ее хозяин хватает утку. Твою мать! Это что, дракон? Ну нет, конечно, стандартный фольклорный дракон, наверное, побольше будет. Этот был размером, наверное, с микроавтобус вместе с хвостом. Но это не помешало ему съесть мою утку вместе с болтом. Летающий зеленый ящер погнался за остальными птицами, а я тихо сбежал. Что происходит? Может, у меня действительно помешательство? Разговариваю с медведем, хоть он мне и не отвечает, но где это видано, чтобы дикий медведь ластился к человеку? Вепрь этот неправдоподобный. Да и надписи эти. Нет, лучше ничего никому не рассказывать. Точно решат, что я с ума тут сошел. Через 2 дня приедет Коля, у него и спрошу. Только аккуратно. Не было ли чего странного в округе? 2 дня прошли относительно спокойно. Вроде особо ничего не изменилось, правда, генератор мой сломался, и зверей в округе поубавилось. И лес стал другим, чужим каким-то. Миша уже сам начал добывать себе пищу. И хоть радовался моему приходу, я решил его больше не кормить. Привыкнет ведь, потом совсем разучится жить сам. Не надо его приручать. Дикая животина должна быть дикой. Жучка нашлась. Она, оказывается, в дом забежала. И что-то с ней стало. На улицу ходить боится. Скулит все время. Я еще пару раз видел огромного вепря. А может, это разные были, кто знает. Но больше всего меня удивило, что моя добыча в виде того здоровяка куда-то пропала. Лес явно изменился. Что-то творится странное. А может, и правда я чокнулся. Хорошо, хоть больше надписей никаких не появлялось. Сегодня должен был приехать Коля, но уже темнеет, а его все нет. Странно это. Раньше всегда как часы появлялся. Видимо, мои товары ему хороший навар приносят. Ну, думаю, надо мне завтра в село прогуляться. Не нравится мне все это. Выдав искру спичкой, зажег лампу. Жучка жалась ко мне, не выдавая никаких звуков, будто боится чего-то. Достав с полки книгу «Страж империи» Андрея Буревого, я принялся читать понравившуюся мне историю. Так прошло, наверное, 2 часа. Отвлекся я только когда жучка жалобно заскулила и попыталась спрятаться под мою кровать. Но там было не пролезть, доски доходили почти до пола. «Жучка, ты чего?» «Все нормально», — попытался я успокоить питомца. Но собака даже и не думала успокаиваться, жалобно скуля и прижимаясь к полу. Тут в стену что-то врезалось. Это что-то явно было крупное, потому что стена даже слегка качнулась. Сначала я подумал, что упало дерево, слегка задев дом. Но когда послышались звуки скрежетания, я понял, что что-то лезет по стене, видимо, на крышу. Читать резко расхотелось. Липкий холодный страх прошелся мурашками по спине. Тут что-то не так. Кинув топор в кольцо на поясе, я взвел арбалет. Дубовая дверь и ставни закрыты. Что бы это ни было, сломать дверь оно вряд ли сможет. Значит, ползет к крыше. Проход на чердак из дома у меня закрыт, если это не человек. Открыть его оно не сможет. Приготовив оружие, я стал вслушиваться. Так и есть. Нечто забралось на чердак, нечто довольно тихое. О его передвижениях говорил лишь скрип досок. Видимо, устав искать проход, это нечто стало скрестись с потолка, судя по всему, прорывая себе проход. Я нервно сглотнул. Что происходит? Я никогда не слышал о кошачьих в нашей среде, а это могла быть только очень большая кошка. Потолок сыпался. Я целился в место, которое ломало это существо. Арбалет наведен. Осталось только ждать. Тяжелее всего сейчас не спустить курок раньше времени. То, что там скребется, может второго шанса не дать. Вот появляется дыра в потолке, а из нее появляется голова. Явно кошачья, размером с арбуз. Не думая более ни секунды, спускаю курок в яблочко. Кошка даже не успела дернуться, как ее голова свисла вниз. Учитывая видимую часть этого существа, тело у нее должно быть размером с молодого бычка. Какого черта? Снаружи раздается что-то отдаленно похожее на вой шакала. Причем явно не в один голос. Дело дрянь. Дом получает еще несколько сокрушительных ударов, но держится. Однако за крышу я уверенным быть не могу. Забравшись на кровлю, эти существа запрыгнули на чердак и кинулись к моему первому противнику. Я уже взвел арбалет и готов к новому выстрелу, но боюсь, мне могут не дать его сделать. Скрежет начинается с разных мест потолка. В какой-то момент крыша проваливается, и свора падает на пол. Не ожидая, пока они сориентируются, выпускаю болт в ту тварь, что ближе ко мне, и выхватываю топор. Нужно броситься на улицу, но кто знает, сколько их там. И все же, сидя тут, я точно не выживу. Две кошки запрыгали по стенам, одна перегородила мне дверь, а другая — вход в мою комнату. Не может быть. Они взяли меня в круг. Видимо, опыт их соплеменниц научил их не действовать сгоряча. Сейчас я смог разглядеть их лучше. Серая чешуя по всему телу, две пластинки возле век, голые хвосты. Неприятные создания. И кажется, не слишком глупые. Нужно атаковать одну и прорываться. Вот только стоит мне кинуться на первую, вторая прыгнет мне на спину. Тут случилось то, чего я никак не ожидал. Моя трусишка-жучка вцепилась в хвост одной из них. Тварь, не ожидавшая подобной подлости, с рыком резко развернулась. Мой шанс. Прыгаю на ту, что у двери, и ударом топора попадаю в район плеча. Метил, конечно, в голову, но она увернулась, а я изменил траекторию. Этого хватило для того, чтобы развернуться спиной к двери. Правой рукой отмахиваюсь от чудищ. То, что было укушено жучкой, облизывается, смывая с морды кровь. Тварь! Уже знакомая пелена застилает взор. Но сбегу я, а толку? Они явно быстрее меня бегают. И плевать, если я умру, но вот ты точно поплатишься. Выбрав целью среднюю кошку, достаю нож и бросаюсь на нее. Не ожидавшие такого поворота крайние монстры отпрыгивают в сторону, а я, занеся топор справа, наношу удар ножом. Уворачиваясь от топора, она сама нанизывает свою голову на лезвие. Правильно я подумал. Эти пластинки защищают их глаза, но уменьшают обзор. Разворачиваюсь и ударяю правой. Несмотря на рану, что я нанес ей ранее, кошка умудряется прыгнуть на меня. Однако попадает прямо под удар топора. У него только один минус, порой он застревает. Как, например, сейчас. Тварь умерла, но забрала с собой мое оружие. На спину тут же прыгает последняя, стараясь сломать хребет. Но я чудом ухожу в кувырок. Когти разрезают кожаную куртку на лоскуты, по спине льется кровь. Кошка становится между мной и дверью, но не спешит нападать. Ходит. Вправо, влево. В моих руках только нож. Да, оружие хорошее, однако против крупного зверя малоэффективное. Она вновь прыгает в надежде свалить меня, но я уже увидел, что она сжалась для прыжка. И слегка опережаю ее, ухожу кувырком под ней к двери. Рванув засов, вылетаю на улицу, кошка выбегает за мной. Тут есть пространство, можно попробовать поймать ее. Нож ходит из стороны в сторону. У меня даже одежды нет нормальной, чтобы ухватить ее пасть. Спина продолжает кровоточить. Ярость прошла давно. Ее и хватило-то ненадолго. Все же надо что-то делать. На очередном круге кошка подходит близко к лесу. И как черт из табакерки, оттуда вылетает мишка, опуская лапу на спину хищницы. Хребет с хрустом ломается. Задние ноги твари отказывают. Она пытается дотянуться передними до медведя, но мишка уже отпрыгнул. Теперь проще. Взяв лом, что лежал у стены, я пробил череп твари. Все. Последнее. «Мишка, как же ты вовремя!» «Уар-уар-р!» — ревет мой лесной друг. Делать тут было больше нечего. Ни кола, ни двора. Мое последнее прибежище стало развалиной. Собрав необходимые предметы и сменив одежду, я покинул свое пристанище. Жаль, конечно. Но что теперь? В любой момент мой дом может стать могилой.